Глава 3. Учебные будни темного властелина. Разве кого-то удивляло, что мое утро проходило под знаком «выволочка» от начальника безопасности? Энтериаль был не просто зол. Он был так зол, что даже не стал одеваться в любимые павлиньи перья, а щеголял в черном костюме и с мрачным выражением лица. Я сидел на кровати и зевал во весь рот, а Элион ходил передо мной из стороны в сторону и ругался на эльфийском. К несчастью, я прекрасно понимал, что он говорит. «Это же надо было додуматься, Эрин. Уйти в академию самому, оставить охрану, друзей, невесту, в конце концов. Ты только своего шишигу и взял». «И Кая», — добавил я, не став уточнять, что без Кая не открыл бы портал. «И Кая», — согласился Элион. «Вопиющая безответственность. Я отвечаю за твою жизнь и здоровье, а ты делаешь все, чтобы свести усилия на нет. Ты вообще хочешь отпраздновать свой 151-й день рождения?» «Да», — ответил я спокойно. «Эх, долго мне еще терпеть. День рождения намечался в середине зимы, значит, еще 2 месяца неусыпного надзора. Увы и ах». «Эрин, ты вообще меня слушаешь?» Эльф перешел на повышенные тона. «Почему Редиус никому не сказал, что я темный властелин?» «Что?» Элион замолчал на полуслове. «Спрашиваю, почему?» «Да я понял твой вопрос, при чем тут Редиус?» «При том, что я ожидал повышенного внимания и очереди из просящих в комнате, а вместо этого получил прекрасный день в академии, полный инкогнито. Элион, может, в целях моей безопасности сохраним интригу? Распустим слухи, что темный властелин — это кто-то другой, и он просто скрывается под мороком. А я буду тихонько учиться, а?» «Было бы неплохо», — согласился Энтериаль. «Но, увы, невыполнимо. Кто согласится взять удар на себя? Твоих друзей, Эрин, слишком хорошо знают в академии. И потом, зачем распускать слухи, если можно создать настоящий морок?» «Да уж. Лучше Энтериалю не знать, что морок стал для меня недостижимой роскошью. Узнает. Выселит Кая и переедет сюда, чтобы и ночью следить за моим самочувствием. Вот послала бабуля няньку. Кстати, о бабулях. Светлая леди Наариен Айльвин замерла в дверях, и выражение лица бабушки Лавия не обещало мне ничего хорошего». «Эринальд», — с порога зарычала она. «Еще одна блюстительница моего покоя и благополучия. К счастью, менее ревностная, чем Энтериаль, но куда более опасная». «Бабуля!» Я сорвался с места и крепко обнял эльфийку. От такой наглости у Наариен перехватило дух. Она только хлопала глазами и хватала ртом воздух, как рыба на суше. Пришлось выпустить эльфийку из объятий, пока ее удар не хватил. «Эрин, ты здоров, мальчик мой?» — осторожно спросила она. «Совершенно!» — я поспешил ее успокоить. «Просто рад вас видеть. А где Лайла? Почему она еще не здесь?» «Лайлиэль прибудет только завтра вместе с Лави. Они помогают Наине перевозить назад Арацении. Кстати, она передавала, что приняла решение оставить половину твоих зубастых подружек во дворце, чтобы пугали нерадивых слуг. О, а у тебя новый цветочек». От желтка, вольготно расположившегося на окне, пошли волны удовольствия. Ему нравилась наша компания, и он раздумывал о том, что стоит расцвести нам на радость. «Это желток», — представил я нового друга. «Вчера вечером переехал из города». «Стоп!» — перебил меня Энтериаль, и я понял, что дела плохи. «Эрин, ты ходил в город один?» «С Каем». «Да в бездну Кая! Я же просил тебя, умолял, дурья твоя голова!» «Но-но, перед тобой темный властелин Тервина!» Помешал я Энтериалю продолжить гневную тираду. «Ничего плохого не случилось, я жив и здоров. Даже тьму вызывать не пришлось, поэтому прогулка прошла более чем успешно». «А зачем тебе в городе тьма?» «Да, от бабули ничего не скроешь. «Ну...» — протянул я. «Эрин, тебя вызывает Редиус». Кай появился в дверях как никогда вовремя. А я уже подозревал, зачем понадобился ректору. Видимо, слухи распространяются быстро. Поэтому не стал заставлять Редиуса ждать. Он и так от меня натерпелся. Вот только и Наариен, и Элион потянулись следом. Уф, кажется, уши мне они все-таки надерут. До кабинета ректора добирался почти бегом, чтобы почетная свита не успела меня догнать. Но разве было хоть что-нибудь, способное остановить двух эльфов, жаждущих узнать подробности происшедшего? Вот и я говорю. Ничего. Шун и тот вцепился в плечо коготками, чтобы не улететь. Наконец впереди замаячила дверь. Я остановился, поправил одежду и постучал. «Входите, Эрин», — откликнулся Редиус. «Хорошего вам дня, ректор Редиус». Да, жизнь входит в свою колею, неотменной составляющей которой давно стали визиты к ректору. «И вам, Эрин. Профессор Антериаль, госпожа Эльвин». Редиус поднялся и отвесил эльфам церемонный поклон. «Присаживайтесь, разговор вряд ли будет долгим». Я занял привычное кресло, а Кай, Наариен и Элион чинно расселись на диване. Редиус, кажется, думал, выкладывать ли всю правду при посторонних. Но, наконец, решился. «Эрин, я хотел поговорить с вами о вчерашнем происшествии». Начал он издалека. «А что такого произошло?» — ответил я невозмутимо, боком ощущая взгляды эльфов. «Кто-то напал на городского мага Тринолина, заключил его в непотребном виде в магическую клетку и выставил на рыночной площади с весьма говорящей запиской. Как вы думаете, кто это мог быть?» «Я?» «Не видел смысла скрывать. Все равно ведь узнают. Да и Кай наверняка успел рассказать дядюшке правду». «Эрин, я, конечно, не имею никакого права вам приказывать», — откашлялся Редиус. «Но могу попросить. Будьте осторожны, ваша выходка могла стоить вам жизни». «Мы не допустим, чтобы с головы Ринальду упал хоть один волос», — вмешался Энтериаль, но я понимал, что они с Наариен как раз не прочь лишить меня пары клоков волос прямо сейчас. «Тринолин пострадал иным способом, кроме морального». «Нет», — признал Редиус. «Только клетку никто не может отпереть, поэтому весь город толпится на рыночной площади, и магу приходится несладко. Городские власти прислали депешу с просьбой не выпускать сегодня студентов из академии». «Решили лишить ребят развлечения?» Недовольно протянул я. «Ох уж эти власти! Кстати, Тринолина я отправляю в ссылку, а маг на его место прибудет совсем скоро». «А клетка?» Напомнил Редиус. «Продержится до полуночи, а затем растает, как сон», — пообещал я. «Можно идти?» «Конечно, ваша Эрин. И насчет вашего инкогнито». «Пока что молчите», — приказал я Редиусу. «Мы еще не пришли к единому решению, как поступить, но скоро договоримся. Идемте, господа». Процессия потянулась за мной обратно в комнату. Но стоило двери закрыться, как Антериаль сжал кулаки и замер передо мной, воплощая возмущение и гнев. «Эрин Вестер!» — отчеканил он привычное для него имя. «Какого темного ты вообще совался к Тринолину? Ты же обещал!» «Я обещал?» Я сделал большие глаза. «Ты что-то путаешь, Элион. Ты запретил мне подходить к магу, но разве я говорил, что не стану?» «Эрин, когда мы согласились, чтобы ты вернулся в Академию, то надеялись, что ты хоть немного повзрослел. И что я вижу? Никакой ответственности. Ни за свою жизнь, ни за наши. Мало того, что ты рисковал собой, так ты еще и Кая туда потащил». «Я сам пошел», — откликнулся Каин. «Молодец, дружище, умеет отвечать за свои поступки». «Еще лучше. Ты его первый советник. И должен позаботиться, чтобы в глупой голове нашего властелина не рождались еще более глупые идеи. Не так ли, Кай?» «Он бы все равно ушел». Демон пожал плечами. «А так я хотя бы был рядом с ним, чтобы вовремя защитить. И потом, Эрин шел к Тринолину подготовленным. Он за минуту справился с охраной. Было бы о чем переживать. Энтериаль запустил пальцы в волосы. Нарин с тревогой покосилась на эльфа. Наверное, боялась, чтобы того не хватил удар. Правильно. Мало найти себе подходящего мужа, нужно еще и довести его до алтаря живым и здоровым. «А где Ник?» — решил я сменить тему. «Лави и Лайла остались, тогда почему я не вижу брата?» «Спит еще», — в голосе Интериаля сквозило недовольство. «Кто-то вчера слишком бурно праздновал свой отъезд. Кстати, мрака Лави до сих пор уговаривает вернуться в Академию. Кошмар отказывается расставаться с подругами». Слава тьме. Разговор свернул в мирное русло. Или он даже заулыбался. Да, наш кошмар у кого угодно вызовет улыбку, если наблюдать издалека. А вот вблизи можно и копытом получить. Характер у нашего мрака постепенно портился. Особенно, когда к нему возросло внимание дам. «Эрин, а что насчет твоего титула?» — спросила Наарин. «Студенты ведь все равно узнают. Пусть слухи сюда и доходят медленно. Легко сопоставить 2 и 2». «Объявлю завтра», — отмахнулся я. «Дайте мне хоть день отдохнуть. Элион, убедись, что Тринолин отбыл подальше и никогда не вернется. Кай, разбуди, наконец, Ника, и пойдем завтракать. Пары ждут». Демон послушался. Он вообще быстро свыкся со своей должностью и чаще всего мне не перечил. Но если ему что-то не нравилось, Кая становилось не переубедить. Все разошлись. В комнате осталось только Наарин. Не давать же мне поручения бабушке Лаве, на самом деле. Хотя бы потому, что она женщина, и на 400 лет меня старше. «Что-то не так, Эрин?» — ласково спросила она. «Ты выглядишь неспокойным». «Все в порядке», — ответил я с улыбкой. «Просто представляю, что совсем скоро отношение ко мне в этих стенах изменится. И понимаю, что меньше всего на свете этого хочу. Уже даже думал о том, чтобы притащить кого-нибудь из дворца и напустить морок, чтобы он побыл Эрином, а я им. Но не выйдет. Надо отвечать за свои поступки». «Ты прав, мой мальчик». Наарин провела рукой по моим волосам. «Ты темный властелин. Этим стоит гордиться, а не скрывать. Да и в Академии тебя ждут. Поэтому дай им то, чего они хотят. Толчок развиваться, идти вперед. Ты же Эриналь Третий. Не зря тебя в столице теперь называют мудрым». «Спасибо, бабуля». Я усмехнулся. «А за бабулю уши откручу». Абсолютно серьезно пообещала эльфийка. «Собирайся, иначе опоздаешь на занятия». Я быстро умылся и переоделся. Мой гардероб в академии по-прежнему был скуден. Хорошо, что обилие костюмов можно было заменить формой. На лестнице мы столкнулись с Каем и Ником. Брат держался за голову. Вот кто прижился во дворце и успел обзавестись приятелями. Я, конечно, предупреждал Ника, что никому верить нельзя, но он купался в чужом внимании и не собирался слушать старшего брата. «Эрин, ты нас вчера напугал», — говорил Ник, пока мы шли к столовой. «Чем же это?» «Своим исчезновением. Хорошо, что мы нашли записку. А сначала не знали, что и думать. Не делай так больше, братишка. Мало ли, куда ты мог подеваться. Мы чуть всю страну на уши не поставили». «Ник!» — вдруг раздалось откуда-то снизу. «Ник Роберин?» — уточнил другой голос. «Вернулся, значит, и его темнейшество скоро прибудет». «Ник!» — к брату подбежала незнакомая девчонка. Я видел ее в академии пару раз, но имени не знал. «А, Клодия!» — помахал тот рукой. «Светлого утра!» «Скажи, а его темнейшество уже прибыл?» Девчонка велась вокруг нас. Другие студенты тоже останавливались и прислушивались к разговору. Вот почему я не торопился открывать, кем являюсь на самом деле. Потому что вокруг сразу возникнет столько темных и светлых, которым ранее было плевать на Эрин Вестера. Я, может, и хотел всеобщего внимания, но не благодаря своему титулу. В столовой царило оживление. Ника тут же увлекли за чей-то стол. Кай поморщился, Видимо, представлял, что вскоре его ожидает та же судьба. Это пока он просто Каин Деритрион. А что будет, когда студенты узнают о его подвигах? То-то же. Мы с Каем переглянулись. «Последний спокойный день, да?» — угрюмо спросил он. «Да», — хмуро ответил я. «Остается надеяться, что никто не растащит темного властелина на сувениры. А вот моего первого советника могут. Готовься, Кай». «Знаю, тебя всегда готов. Ты умеешь находить приключения на наши головы». Невидимый Шун согласно ухнул. Я по-прежнему не торопился показывать Шишигу посторонним. Пусть остается моей козырной картой. И что скрывать? Я просто беспокоился за малыша. Похитят еще, обидят, чтобы мне досадить. У меня всегда было много врагов. После завтрака мы потащились на пары. Кай свернул на боевую магию, а я — на артефакторику. Мало мне интериаля в повседневной жизни, так еще и на парах его терпеть. Но делать нечего. В академию вернулся не только я, но и наш бессменный преподаватель. На этот раз я пришел первым. Одногруппники тут же загудели. Я повторил версию про визит к родственникам. Они покивали, но скрипнула дверь, и разговоры мигом прекратились, а у меня зарябило в глазах. Элеон добрался до своих тряпок. «Официально запретить ему их трогать, что ли? Это же невыносимо. Огненно-рыжий камзол, темно-оранжевые штаны, коричневые сапоги. А в стянутых в узел волосах мелко россыпь разноцветных камушков. И как Наарин его терпит?» «Светлого всем утра, студенты!» Энтериаль улыбнулся во весь рот. «Наконец-то я снова с вами. А это значит, что мы продолжим погружение в удивительный мир артефакторики. Прикройте рот, Визерс. Что, эльфов никогда не видели?» «То-то же. Достаем свитки и записываем. Наша тема — защитные артефакты второго уровня. Слышали, Вестер? Второго, не высшего, как вы любите создавать». Заскрипели стилосы. А я поймал себя на мысли, что испытываю почти счастье. Жаль, что ненадолго. Уже завтра для своих приятелей я стану темным властелином. Так пусть сегодня будет последний день моей свободы. Придется провести его за партой? И пусть. Главное, что я пока не Эринальд Третий, а Эрин Вестер. Хотя даже когда стану Эринальдом, сам-то я не изменюсь. Пусть беспокоятся Редиус и профессора, а я стану жить так, как считаю нужным.